Исследование удовлетворенности клиентов. Еще один способ своевременно получить информацию о недостатках вашего бизнеса – исследование удовлетворенности клиентов. Этот способ проверки похож на предыдущий, но является куда более формальным. Вы не привязываете дату исследования к конкретной покупке конкретного человека, а опрашиваете одновременно многих своих клиентов. И просите их ответить на ряд вопросов, касающихся того, насколько эти клиенты довольны работой с вами. Как правило, список включает в себя вопросы о качестве самого товара или услуги, о соответствии товара ожиданиям клиента, о качестве прилагающегося сервиса, об оперативности вашей работы, о вежливости и о компетентности вашего персонала и тому подобного. Такое исследование позволит вам своевременно узнать о проблемах, не дожидаясь жалоб со стороны клиентов, а также поможет выяснить, в чем именно заключается проблема.